Фредриксон стал рядом с другом на колени, засунул ему кошелек между зубов, чтобы он не прикусил язык, и застегнул на нем пуговицы. «Как ты, Сеф?» «Ничего, Сеф?» Сеффилд глаз не открыл, но поднял слабую руку и вынул изо рта кошелек. Он улыбнулся мокрыми губами. «Ничего», — сказал он, — «дайте мне лекарство и пустите к ней». «Сеф, тебе правда нужно лекарство?» «Лекарство». «Лекарство», — бросил через плечо Фредриксон, не поднимаясь с колен. «Лекарство», — повторил Хардинг и, шатаясь, пошел с фонариком к аптеке. Сэнди смотрела ему вслед остановившимися глазами. Она сидела рядом с Сеффилдом и растерянно гладила его по голове. «Пожалуй, и мне что-нибудь захвати», — пьяным голосом крикнула она Хардингу. «Даже ничего похожего со мной в жизни не было». В коридоре раздался звон стекла, и Хардинг вернулся с двумя горстями таблеток. Он посыпал ими Сеффилда и девушку, словно крошил в кулаке первый ком земли над могилой. «Всемилостивый Боже!» — Хардинг поднял глаза к потолку. «Прими двух бедных грешников в свои объятия и оставь в двери щелку для нас остальных, потому что ты наблюдаешь конец, абсолютный непоправимый фантастический конец. Теперь я понял, что происходит. Это наш последний взбрык. Отныне мы обречены. Должны собрать в потный кулак все мужество, чтобы встретить грядущую гибель. Нас всех до единого расстреляют на рассвете по 100 кубиков каждому. Мисс Гнусон поставит нас к стенке, и мы заглянем в черное дуло ружья, заряженного таразинами, милтаунами, либриумами, стеллозинами. Взмахнет саблей и бабах! Транквилизирует нас до полного небытия!» Он привалился к стене и сполз на пол, и таблетки запрыгали из его рук во все стороны, как красные, зеленые и желтые блохи. «Аминь», — сказал он и закрыл глаза. Девушка, сидя на полу, разгладила юбку на длинных рабочих ногах, посмотрела на Сеффилда, который все еще скалился и подергивался рядом с ней под лучами фонариков, и сказала: «Ничего, даже наполовину похожего со мной в жизни не было».